Возможно, они вообразили себя современными грабителями с большой дороги, — предположил Твидовый. — По мне, этот толстый в костюме сафари на Дика Терпина нисколько не походил. Ричард Терпин, 1705-1739, легендарный английский разбойник. — Не походил, — согласился Твидовый. Он взглянул на рубашку, тот отвернулся и пнул ногой пенек. — И почему я обязательно должен был выбрать самую безлюдную заправку на всем этом поганом автобане? — Тут я виноват, Адриан. Мне следовало запарковаться ближе к главному зданию. Надеюсь, вы не пострадали? Ну, по крайней мере, паспорт с бумажником остались при мне. Насколько я могу судить, они вообще ничего не взяли. — Не совсем. Твидовый горестно указал на заднее сиденье Вулзли. — Должен с прискорбием сообщить, что они унесли мой кейс. — О! А что там было? — Кое-какие бумаги. — Тю! Ну, выходит, легко отделались. — Полицию вызывать будем? Глава третья. Часть первая. Трактор толкал перед собой картофелекопалку. Сбоку от нее шла конвейерная лента, переносившая картофелина на вращающуюся решетку. Работа Адриана и Люси состояла в том, чтобы отсеивать, выбирать подгнившие зеленые или помятые клубни из тех, что проплывали к Тони, который стоял в конце ленты, укладывая неотбракованную картошку в мешки. Каждые 20-30 минут они останавливали машину и добавляли очередную дюжину наполненных мешков к груди, подраставшей посреди поля. Работа была припакостная. Гнилые картофелины не отличались с виду от здоровых, поэтому Люси с Адрианом приходилось брать и осматривать каждую из тех, что, подпрыгивая и приплясывая, плыли по ленте. Плохие лопались при малейшем нажатии, извергая струйки вонючей слизи. Во время дождя с колесиков конвейера летели, оседая на лицах и одежде брызги грязи, в сухую же пору обоих окружало облако, оседающее на волосы пыли. Бесконечный лязг, скрип и скрежет вполне, — думал Адриан, — могут сойти за саундтрек одного из адских видений Иеронимуса Босха. Видение, в котором обреченные грешники стоят, стеная, зажимая руками уши, пока между ними шныряют черти с ликованием тычи их вилами в укромные места. Впрочем, обитатели ада могли хотя бы попытаться завести с соседями разговор, как бы нетрудно было им перекрикивать скрежет адских колес и рев печей. А Люси с Тони, брат и сестра, ни разу еще не сказали Адриану ни слова, если не считать с добрым. Когда он, озябший, появлялся здесь на рассвете, да, ну пока. Когда на закате он, не гнущийся, точно статуя, взгромождался на велосипед и уезжал домой, чтобы принять душ и завалиться спать. Люси просто не отрывала глаз от картошки. Тони просто не отрывал глаз от засыпочной машины. Впрочем, временами Адриан замечал, как они поглядывают друг на друга, и неизменно вспоминал при этом шутливое определение котсуолской девственницы. Невзрачная девица, не старше 12 лет, способная бегать быстрее родного брата. Особой красотой Люси похвастаться не могла. А судя по взглядам, думал Адриан, которыми она обменивается с Тони, и спринтерскими качествами тоже. Само то обстоятельство, что ему придется работать в пасхальные каникулы, стало для Адриана ударом, которого он никак уже не ожидал. Он давно привык к тому, что летом родители велят ему подыскать какую-нибудь работенку, привык обслуживать столики в ресторанчике «Сидр с Рози», сворачивать в рулоны байку на шестобитной фабрике, жать на педаль станка, складывающего картонные ящики на заводе ICI в Дарсли, собирать смородину в Ули, кормить диких птиц в Слимбридже. Но на Пасху, уткнувшись носом в мюсли, простонал он в первый день каникул. «Нет, мама, нет! Тебе уже 15, дорогой. Большинство мальчиков твоих лет только радуются любой легкой работе. Отец считает это хорошей идеей. Не сомневаюсь. Да только работа у меня уже есть. Мое школьное сочинение. Адриан подразумевал статью для подпольного журнала, которую он обещал написать для Херни. Папа не хочет, чтобы ты провел все это время, попусту слоняясь по дому. Как мило с его стороны. А сам он проводит весь проклятый год в своей паршивой лаборатории. Ну, это нечестно, Ади, ты и сам знаешь. До сих пор мне в пасхальные каникулы работать не приходилось. Мама налила себе четвертую чашку чая. Попробуй, дорогой, ради меня, хорошо? И посмотри, что из этого выйдет.